ведро ебаное в рот, верни мне ведро, а то подожгу нахуй, идину такую. Сегодня ночью подожгу нахуй. Да, Петров, ты что творишь?